«Все в порядке, здоровяк, сойдет», не оборачиваясь, бурчит тот. «Неплохо ты все здесь разворотил, эксперимент проводил». «Нахер такие эксперименты, ваше рыжество, никаких артефактов не хватит, кто бы говорил». «Смеюсь я, в твоей мастерской каждый день что-то бахает, заканчивай, ехать пора». В общем, опуская скучные подробности, тем же вечером мы садимся на поезд и чухаем в Москву. Немножко опаздываем, по перрону приходится бежать, потому что поезд вот-вот отъедет. Мне приходится подхватить Светочку на руки. В вагон забегаем в последний момент. О, тьма меня пожри. Замечаю, что на перроне стоит киоск, где продают горячие чебуреки. Как давно я их не ел. Но двери закрываются, поезд трогается. Я вынужден захлебываться слюной, грустным взглядом провожая отдаляющийся киоск с вкусняшкой. Ехать предстоит четверо суток. Будет время немного отдохнуть от дел и полюбоваться на проносящиеся за окном российские красоты. Мы арендовали два купе. В одном расположились Алиса, Света и Жанна. В другом – я, Василий и Добрыня. Почему решил не ехать с женами? Решил, пускай девчонки подружатся. Плюс им то переодеться надо, то женские гигиенические процедуры совершить. Нафиг. Лучше я с мужиками. Первый час или около того я наслаждаюсь приятной качкой, запахом кожаных сидений в купе и видами за окном. Потом становится скучно. Грозин зациклен на делах, с ним оказывается невозможно поговорить о чем-то отстраненном. Добрыня успевает налокаться, он прихватил флягу самогона с половину себя размером. У девчонок там свои разговоры, мне в них места нет. Пускай щебечут, мне надо, чтобы Жанночка как следует влилась в команду любительниц Ярослава Котова. Поэтому решаю отправиться погулять по поезду. Хорошая идея, казалось мне тогда. Кто же мог знать, что я встречу говнюка, о котором и думать забыл, и что он попытается меня убить, и у него даже почти получится. Пройдя через дворянские вагоны, оказываюсь в вагоне-ресторане, и мне вдруг так люто начинает хотеться чебуреков. Вспоминаю тот киоск на перроне и почти бегу к официанту. «Чем могу?» – начинает тот. «У вас есть чебуреки?» Лицо официанта вытягивается, и все посетители вагона-ресторана смотрят на меня, как на кусок говна. «Нет, господин», – будто сдерживая гнев, – говорит официант. «Такое у нас не подают. Если вам угодно отведать подобное, хм, блюдо, нужно направиться в вагон-ресторан для простолюдинов. Где он?» «Дальше, через 5 вагонов». Что поделать, отправляюсь туда, и плевать, что все провожают меня осуждающими взглядами. Однако простые вагоны разительно отличаются от дворянских. В них нет купе, открытые полки, на которых лежат разного рода граждане. Обычные работяги, толстые тетки, визжащие дети, а также довольно маргинальные личности. Пахнет пивом, грязными носками и потом, раздается храп и бесконечный бубнеж пассажиров. Блин, я сам простолюдином был. Ничего не имею против, но это вагон для скота какой-то. Когда я прохожу мимо, все затыкаются и провожают меня взглядом. Еще бы, я богато одет и вообще хорошо выгляжу, плюс родовой перстень на пальце. Сразу видно, что парень непростой. Добираюсь, наконец, до обычного вагона-ресторана. Здесь все гораздо печальнее, чем в дворянском. Маленькие грязные столы, пятна на полу и накурено так, будто туман стоит. Официантов, конечно же, нет. Только недовольная бабуля за стойкой. Подхожу к ней и шлепаю о стойку купюрой. 5 чебуреков. Сдачи не будет, бурчит она. Да и не надо. 5 чебуреков и чай. Здесь на меня тоже вся пялится, но мне плевать. Тем более, стоит посмотреть в ответ, как все тут же отворачиваются. Уминаю чебуреки, которые, на удивление, оказываются офигенно вкусными. Запиваю чаем и чувствую, что пора бы опорожнить кишечник. Здесь есть туалет? Громко спрашиваю. Там, сразу откликается какой-то лысый парень. Он стоит спиной ко мне, но безошибочно указывает в дальний конец вагона. Спасибо. Топаю в сортир и не успеваю закрыть дверь, как меня буквально вбивают внутрь. Какого хрена ограбить, что ли, решили? На голову опускается что-то тяжелое и металлическое. Хорошо, что один слой духовника всегда активен. Но от удара все равно падаю вперед, лицом прямо на обоссанный унитаз. А-а, твою мать, кто бы ты ни был, тебе конец. Меня продолжают бить. Сильно бьют, доспех стремительно теряет прочность. Накидываю полную броню, резко подскакиваю и разворачиваюсь. Нападающий застывает с занесенным молотком. Тот самый лысый парень, который указал мне путь. И этого парня я прекрасно знаю. Надо же, злобно усмехаюсь я. И какого хрена ты здесь делаешь, друг мой? Парочка картинок Зориславы. Глава 19. Нет, ну правда, тот, кто стоит передо мной, не может и не должен здесь быть. То, что он решил пробить мою рыжую башку молотком, это понятно. С его точки зрения, есть за что. Кровавая месть, все дела. Это меня ни капельки не удивляет. Но я искренне поражен, что этот человек стоит сейчас передо мной. Тарасов Чуков, мой любимый хулиган из интерната. Я даже не сразу его узнал. Он похудел и как-то возмужал, что ли. Лицо стало суровее, взгляд тверже. Правда, как только Тарас понял, что убить меня не получилось, твердый взгляд сразу расплылся, как масло на солнце. «Ты что, сбежал с каторги?» – спрашиваю я. «Нехорошо так делать. Полагаю, надо вернуть тебя обратно. Только перед этим ноги сломать. Опять, а-а-а!» – дико вопит Тарас, швыряет в меня молоток и убегает. Молоток тюкает мне прямо в лоб. Я даже не дергаюсь. Нападение со спины было неожиданным, но теперь-то я готов. На мне полный доспех. Чтобы пробить его молотком, надо месяц фигачить без перерыва. Поднимаю несостоявшееся орудие убийства. Смеюсь и быстрым шагом иду за Овчуковым. «Куда же ты, опарыш? Обними старого друга». Тарас бежит в тамбур, расталкивает стоящих там мужиков и прыгает в другой вагон. «Сдурел, что ли?» – орут ему вслед. «Сдурел, сдурел!» – киваю я. «Беглый каторжник, представляете?» – следую за убегающим засранцем. «Не особо тороплюсь, потому что понимаю, бежать ему некуда. Мы в движущемся поезде. Рано или поздно Тарасик окажется в тупике, если только не решится спрыгнуть. Но если решится, это уже не мои проблемы». Овчуков бежит, толкает людей, спотыкается об их чемоданы, по дороге бьет кому-то в морду. Он просто олицетворение паники, как жалкий шелудивый пес, на которого рыкнул могучий лев. Однако упорство псу не занимать. Он все бежит и бежит, надеясь куда-нибудь прибежать. Глупец. Через несколько вагонов плацкарты кончаются, и мы оказываемся в товарном вагоне. Здесь-то до Тараса и доходит, что спрятаться ему негде. «Ну что, дорогой?» Поигрывая молотком, спрашиваю я. «Каяться будешь? Может, если мне понравится, я сломаю тебе только одну ногу». «Да пошел ты, котенок!» Вопитов Чуков. «Сука, все из-за тебя!» Он пятится в глубину темного вагона, спотыкаясь об мешки и врезаясь спиной в ящики. Окон в этом вагоне нет, полосы света проникают только через неплотно прилегающие двери. «Что из-за меня?» – спрашиваю я, медленно наступая. «Все, подробно объяснил», – хмыкаю я. «На каторге ты по собственной тупости оказался. То, что я тебя в изгоя превратил, тоже сам виноват. Надо было с первого раза меня послушать и перестать докапываться». Тарасу больше некуда отступать. Он упирается спиной в стену и затравленно оглядывается по сторонам. «Оружие ищешь?» Усмехаюсь я. «Могу молоток вернуть. Я с тобой и без него справлюсь. Пошел на и краткое, котов. Сыкло поганое». «Я сыкло? Это же ты сейчас от меня убегал». «Да, ты», вопит Овчуков, сжимая кулаки. «Потому что без магии своей ни хрена не можешь. А давай как раньше, на кулачках. Чё, слабо? Сышь, да. Приди в себя, креветка. Я и без магии бил тебе морду. Забыл, что ли? Так и знал, что сышь. Ха-ха-ха». Натужно смеется Тарасик и встает в боксерскую стойку. «Ну, давай. Попробуй еще раз морду мне набить. Ох, ну ладно. Если ты так хочешь». Отбрасываю молоток, снимаю духовный доспех и иду вперед. Разминка не помешает. Бой не занимает много времени. Тарас молодец, научился парочке подлых приемов на каторге. Ухитряется нанести мне удар пальцами по глазам, пинает в пах, а потом даже почти успешно проводит подсечку. Все это приводит к тому, что я бросаю его через бедро и вбиваю кулаки в рыло до тех, пока опарыш не теряет сознание. Ну а потом взваливаю бесчувственное тело на плечо и несу обратно в пассажирский вагон. Люди в плацкарте не сказать, чтобы удивлены такому нашему появлению. Можно было догадаться, чем все закончится, когда они наблюдали за погоней. «Полицию вызовите, прошу я», скидывая Тараса на пол. «Знаю, что в поезде всегда едет пара полицейских. Вызвали уже», бормочет кто-то. «Сейчас придут». Я сдаю Овчукова стражам закона, не забыв упомянуть, что это беглый каторжник, который, к тому же, напал на дворянина, то есть на меня. «Как его накажут?» Спрашиваю я. «За побег с каторги наказание одно», пожимает плечами полицейский, застегивая наручники на запястьях Тараса. «Казнь? Она самая. Вместе с тем, что на вас напал, точно не отвертится. Что ж, печальный конец. Но, Как я и сказал, моей вины здесь нет. Тарас получит то, чего добивался. Дальнейшие путешествия проходят без проблем. Через четверо суток мы подъезжаем к Москве, и я вдруг ловлю себя на том, что очень взволнован. Дело не только в том, что мне предстоит встреча с императором. Чутье пищит не умолкая, опасность будто бы витает в воздухе. И скоро я в очередной раз убеждаюсь, что чуйка не обманывает. Выхожу из купе, намереваясь в последний раз посетить здешнюю уборную. Путь мне преграждает мужчина, который всю дорогу ехал в соседнем купе. Крупный дядька в черном пальто и с густыми усами. «Господин Котов, не так ли?» «Да». «А вы?» «Мое имя не важно». Мужчина достает из кармана бронзовую бляшку и буквально тычет ею мне в лицо. На бляшке написано «Императорская служба безопасности». «Именем его императорского величества вы арестованы, господин Котов. Прошу не оказывать сопротивления. На перроне нас встретит, и мы поедем на допрос». «Арестован, значит?» «Хмыкаю я. Разве вы имеете право арестовать дворянина?» «По приказу его императорского величества имеем». «Что происходит?» В коридор выходит Грозин. У него, кажись, тоже чутье сработало. «Ваш господин арестован», спокойно объясняет агент ИСП. «Вы не имеете». Усатый тяжело вздыхает, достает из кармана какую-то бумагу и протягивает Василию. «Ознакомьтесь. Приказ Петра Алексеевича Кречета, подписанный им лично». «Подождите», Грозин не спешит читать документ, «но его императорское величество и представители дворянской палаты вызвали моего господина в Москву, чтобы вас ввели в заблуждение», говорит агент. «Это была операция ИСП. Ярослав Котов должен предстать перед Верховным дворянским судом. Учитывая его славу, было принято решение не пытаться арестовать подозреваемого на Алтай и заманить в Москву иным способом. Говоришь так, будто отчет пишешь», хмыкаю я. «Профессиональная деформация», пожимает плечами усатый. Грозин пробегается глазами по бумаге и спрашивает. «А обвинение? В чем вообще причина ареста? Расскажут на допросе». «Да расслабься, Василий», машу рукой я. «Ребята старались, заманивали меня в Москву. Надо уважить. Надеюсь, в наручники вы меня не закуете?» «Никак нет», отвечает агент. «Вы же все-таки дворянин. Благодарен за решение сотрудничать. Всегда пожалуйста. Ну, пойду схожу в туалет, а потом попрощаюсь с женами. Убегать не собираюсь, если что, можете за мной не следить». Протискиваюсь мимо агента и делаю все то, что только что озвучил. Мои девчонки, конечно, начинают дико переживать. Света так и вовсе бросается в слезы. Но я держусь молодцом, улыбаюсь, утешаю, всем видом показывая уверенность в том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле мне так не кажется. Личный приказ императора меня арестовать, да еще таким хитрым способом, это не фигня какая-то. Какие бы претензии мне ни предъявит, они наверняка серьезные. На перроне, как и обещано, нас ждут другие агенты. Меня усаживают в большой черный автомобиль и везут в управление. Грозину позволяют присутствовать на допросе, но подвозить не собираются. Мол, места в машине нет. Василию приходится взять такси и ехать следом. Девушки и Добрыня отправляются в гостиницу. Хотели тоже поехать с нами, но я запретил. Что толку, если мои красавицы будут топтаться на крыльце управления службы? Внутрь их точно не пустят. Допрос происходит в маленьком кабинете. Я сижу за столом. Напротив меня, следователь, который чем-то напоминает маньяка-садиста. Зализанные назад волосы, бесстрастный взгляд и лицо, лишенное всякой мимики. Я прошу озвучить обвинения, которые служба вменяет князю Котову, требует Василий. «Князю, говорите», сухо бормочет следователь, глядя сквозь меня. У государства возникли сомнения в том, что господин Котов по праву получил титул князя. Собственно, в этом состоит главное обвинение. «Вы обвиняете его в узурпаторстве?» спрашивает Грозин. «Да, мы подозреваем, что он вынудил покойного князя Корсакина назвать его наследником, а потом убил». Молчу. Во-первых, Василий посоветовал не говорить ничего лишнего. Во-вторых, тьма меня пожри, вообще-то, так все и было. Почти так, я не заставлял Корсакина ничего делать, он по сути сам предложил. Сделка была честной до того момента, как Павел Егорович решил продлить свою угасающую жизнь за счет моей. Это была самозащита, так что все вполне законно. Но это с моей точки зрения, а император и ответственные службы могут считать совсем иначе. Кроме того, продолжает следователь, у нас есть доказательства, что и титул графа также был получен незаконно. Но это было решение суда, возмущается Грозин. Судья Соколовский из дворянской палаты специально прибыл в Новокузнецк для рассмотрения этого дела. Думаете, я не знаю? Спокойно интересуется маньяк. Он по-прежнему смотрит куда-то в пустоту, как будто разговаривает сам с собой. Однако судья Соколовский был введен в заблуждение. Ему предоставили ложные свидетельства. Какие же? Подробности сообщить не могу. Это не все обвинения, которые предъявляются господину Котову. Убийство человека по кличке Бердыш, участие в подпольных боях, убийство барона Ратанова и его сына, убийство графа Олега Окунева, нарушение правил дворянской войны и другие, менее значительные преступления. С полным списком вы сможете ознакомиться позднее. Часть из этого – ложь и клевета, а часть давно рассмотрена органами власти, и князь признан невиновным, твердо сообщает Василий. Понимаете, есть сомнения. Возможно, решения были приняты неверно. Поэтому господин Котов и здесь. Следователь одним пальцем чешет бровь. Одним словом, вам предстоит ответить на очень много вопросов, Ярослав Романович. Так задайте уже хоть один, говорю я. Обязательно, но чуть позже. Пока что вы свободны. Относительно свободны, потому что придется написать подписку о невыезде. Вам запрещено покидать Москву, и к вам будут приставлены агенты ИСП. Шикарно ухмыляюсь я. Все равно хотел столицу посмотреть. Да и личная охрана мне не помешает. Маньяк никак не реагирует на мои слова и бесчувственно продолжает. По первому требованию надлежит явиться в управление для допроса или иных процедур. Дата суда будет назначена позднее, как только будет собрана вся необходимая информация и прибудут свидетели. Сейчас я принесу бумагу, которую нужно подписать. Ничего не подписывайте, пока я не ознакомлюсь, просит Василий. Ничего сверхъестественного в документе нет. Спокойно оставляю автограф и ухожу во свояси. На крыльце управления Грозин вдруг останавливается и тяжело вздыхает. Простите, ваше высочество, это моя вина. Не выдумывай, отмахиваюсь я. Как раз ты свои обязанности выполняешь изумительно, и в проблемы не влезаешь. А вот я много делов наворотил. Что ж, теперь придется со всем разобраться. Учитывая тяжесть обвинений, вам может грозить казнь. Правда? Хмурюсь я. Хреновенько. Скажи, а если меня казнят, а потом я воскресну, как тогда быть? Меня опять будут казнить, до победного, я понятия не имею, теряется Василий. Сомневаюсь, что существуют подобные прецеденты. Ясно. Ладно, там видно будет. Поехали. Куда? Как куда? В гостиницу, к девчонкам. Хочу сводить их в какой-нибудь крутой московский ресторан. В ресторан? Сейчас, в таком положении, изумляется Грозин. А что такого? Пожимаю плечами я. Что, по-твоему, надо делать? Сидеть и горевать? Надо собирать доказательства невиновности, искать свидетелей и прочее. Так кто из нас юрист? Ты или я? Занимайся. Если что-то потребуется, звони на мобилет. Думаю, что мне потребуется божественная удача, вздыхает Василий. А это мысль. Посоветуюсь с котом по дороге, я направляюсь к машине такси. Поехали, чего тут стоять? Ярослав, раздается в голове несмелый голос Люсиль. Я знаю, что ты, скорее всего, откажешься, но обязана предложить. Ну давай, предлагай, отвечаю я, садясь в автомобиль. Можем сбежать в твой старый мир. Ты опять за старое? На этот раз у нас есть шиповник. Сбежим из Москвы, отправимся в храм жуков. Я открою портал, ты убьешь своего Фридриха и снова станешь правителем Ренда. Свету, Алису и Жанну можем взять с собой. Нет. Почему нет? Возмущается Люся. Это же лучше, чем если тебя казнят. Конечно, лучше. Только никто меня не казнит. И да, я не хочу сбегать. Думаешь, правителем Ренды я стал, потому что уклонялся от трудностей? Люсиль вздыхает и решает не продолжать бесполезный разговор. Вот и правильно. А я тянусь к связи с пушистым божеством и зову его. Кот, эй, кот, ты видал, что происходит? МРР, да, краем глаза. Хочешь, чтобы я тебе как-то помог? Было бы славно. А как я помогу? Это ваши людские дела. Попросить глав других родов вмешаться не могу. Они не захотят пачкать свою честь связью с узурпатором. Судя по звуку, кот широко зевает. Ты издеваешься? Да они сами помогли мне стать графом. Только они не знали, что на самом деле титул принадлежит Аслану Причернобурову. Кажется, теперь это вскрылось, и никто из моих родов не захочет признавать, что помог обманщику. Понимаешь, нет, вроде ты должен лучше меня разбираться в политике. Пушистый прав, конечно, но я все равно злюсь и в кои-то веки по собственной воле обрываю связь с божеством. Дерьмо. Значит, рассчитывать ни на чью помощь нельзя. Кроме Василия, само собой. Ничего, справимся. Даже всей Российской империи придется очень постараться, чтобы свалить Ярослава Котова. Я так просто не отдам ни титул, ни жизнь. Пусть попробуют забрать. Мое появление в гостинице уже немного успокаивает девчонок. Потом я вру, что все в порядке и обвинения пустые. А потом приглашаю их в ресторан, и тогда они все окончательно приходят в радостное расположение духа. Ну а когда мы приезжаем в сам ресторан, становится вообще хорошо. В таких шикарных заведениях я раньше никогда не бывал. Столица есть столица. Цены, конечно, кусаются, но я могу себе позволить. Чтобы отметить приезд в Москву, заказываем лучшие напитки и блюда от шеф-повара. Офигеть, офигеть, офигеть. С горящими глазами тараторит Жанна, когда наш стол заставляют изысканными яствами. Я в жизни так роскошно не обедала. Не в последний раз, красотка, подмигиваю я. Ярослав, Алиса наклоняется ко мне, якобы чтоб поправить воротник рубашки. За нами следят, не парься. Это агентов приставили, чтобы я не попытался сбежать из Москвы. Причем здесь они, за нами следили от самого вокзала, и потом от гостиницы до ресторана. И это не твои агенты, они на улице остались. Я тоже заметила, поддакивает Жанна. Вон они, через три столика сидят, говорит Света. Двое мужчин в кожаных куртках. Оборачиваюсь и смотрю на упомянутых мужчин. И правда сидят, в отличие от прочих посетителей, ничего не едят, только пьют кофе. Как интересно, возможно, у меня гораздо больше проблем, чем я думаю. Не только государство, но и кто-то еще желает сделать мне плохо. Ну, я не буду ждать, пока они проявят себя. Сейчас вернусь. Встаю из-за стола и топаю к тем самым мужикам. Молча подсаживаюсь к ним за стол и обвожу тяжелым взглядом изумленные лица. Вы спалились, придурки. Кто вы такие и почему следите за мной и моей семьей? Мужчины переглядываются. Один из них пожимает плечами, а второй причмокивает толстыми губами и говорит: «Простите, князь Котов, нам поручили». «Кто поручил, не можем сказать, но учтите, что у кое-кого есть на вас зуб. У меня тоже зубов полно, и все острые, хмурюсь я. Давай, рассказывай. Думаю, скоро вы все узнаете. Могу лишь сказать, что вас хотят привлечь к ответу за необдуманные действия». Мужчины встают и выходят. Молча провожаю их взглядом, скрипя зубами от бессильной злобы. «Будь я в своих родных краях, разбил бы им лица о стол и заставил все рассказать, но я в ресторане в центре Москвы и за мной следят агенты ИСП. Действовать подобными методами не получится. Что ж, придется подождать. Зато теперь точно известно, что врагов у меня больше, чем я думал». Глава 20. Допросы, допросы, допросы. Меня чуть ли не каждый день вызывают в управление ИСП и спрашивают одно и то же по многу раз. Надеются, наверное, что я где-нибудь да проколюсь. Но я, по совету Грозина, не пытаюсь врать и рассказываю все как есть. Да, кое-какие моменты моей биографии не красит дворянина. Оправдание простое. Когда я, например, участвовал в подпольных боях, я еще не знал, что являюсь аристократом. С моей точки зрения, простительно. Да и вообще, какая разница, дрался я в клетке или нет. Это было до того, как я принял титул. Спросив об этом Василия, получаю следующий ответ. «Понимаете, ваше высочество», – вздыхает он, – «они пытаются создать вам негативный образ, подводит к тому, что такой человек, как вы, недостоин носить графский и тем более княжеский титул. Что-то такое я и подумал, бурчу. Вас будут судить в дворянском суде, с участием присяжных. Все они тоже будут аристократами. Поэтому да, очень важно, чтобы вы предстали перед ними, как человек истинно благородный, а не как простолюдин, который добился титула насилием и мошенничеством. КХМ. Ну, если подумать, то примерно так я его и добился. Мошенничество – это, конечно, громко сказано, но кое-какие манипуляции имели место. Например, мы с Кириллом Степаном скрыли, что первый наследник титула до сих пор жив. Граф Чернобуров об этом узнал, и мне пришлось активно шевелить булками, чтобы не лишиться графства. Теперь выясняется, что судья Соколовский и дворянская палата тоже об этом узнали. Хреновенько. Чернобурова, кстати, вызвали как свидетеля. Это тоже нифига не радует. Не думаю, что Георгий будет пытаться выгородить меня. Потому что зачем? Договориться можно попробовать, но допрос на суде будет проходить в присутствии менталиста. Соврать он все равно не сможет. Да и я не смогу. Если напрямую спросит, Знал ли я о том, что существует еще один претендент на графство? Придется сказать, что да. О существовании Аслана мне поведал еще губернатор Мережковский. Кроме Чернобурова, вызывают и других свидетелей из Новокузнецка и Алтайского края, включая Маргашу. Да, блин, мне пришлось распорядиться, чтобы Маргариту и Степанчика передали в руки агентов ИСП. Надеюсь, эта стерва не ухитрится как-то запудрить им мозги и сбежать. Впрочем, безопасники народ суровый, их так просто не проведешь. А герцог Бремзин, судя по всему, пока не смог вернуться в Россию. Стараюсь не париться, но выходит плохо. Меня не покидает чувство, что вокруг горла затягивается удавка. Мы с Василием делаем, что можем, однако пока что все козыри в руках у обвинителей. Суд состоится только через 2 недели, и это не так много, как может показаться. Кроме всей этой судебной суматохи, есть и другие проблемы. За мной продолжают следить неизвестные. Я не раз сообщил об этом представленным ко мне агентам, но те ответили: угрозы нет, так что все нормально. Уверен, они знают, кто и зачем наблюдает за мной, но, похоже, не придают этому значения. Как вскоре выясняется, очень зря. День начинается, как обычно. Меня вызывают на допрос, потом я совершаю прогулку от управления до кафе на углу. На небольшом расстоянии за мной следуют безопасники, а на более почтительном – неизвестные наблюдатели. Я уже привык, и мне плевать. Наслаждаюсь московской движухой, каждый раз удивляюсь, сколько здесь красиво одетых и богатых людей, особенно в центре. В кафе встречаюсь со своими девчонками, пьем кофе и завтракаем, а потом идем гулять. Сегодня решаем отправиться в какой-нибудь парк, которых в Москве полно. Но как только выходим из кафе на улицу, нас пытаются убить. Отчаянные ребята, надо признать. Покушение в центре Москвы, на глазах у агентов ИСП, надо обладать стальными яйцами, чтобы решиться на такое. Доброе утро, господин. Доброе утро, дамы. Водитель такси учтиво кланяется нам и открывает двери. Я помогаю девушкам залезть на заднее сиденье, сам сажусь спереди. Водитель прыгает за руль и вдруг резко дает по газам. Выкручивает руль, едва не врезаясь в другую машину, и несется вперед. Света и Жанна визжат, Алиса матерится. Ты куда так торопишься? Строго спрашиваю я, готовя печать астральных когтей. Мы даже адрес не назвали. Водитель бросает на меня короткий взгляд и только продолжает набирать скорость. На его лице играет безумная улыбка. «Прощайте», — восклицает он, активирует защитный амулет, открывает двери на полном ходу, выпрыгивает из авто. Это оказывается так неожиданно, что я не успеваю отреагировать. Но понимаю главное: если крыса сбежала, значит, корабль вот-вот затонет. Одной рукой держа руль, успеваю создать десяток печатей обороны и окружить своих красавиц. Люсиль тоже помогает. Без слов появляется на месте водителя и окружает всех нас защитной сферой. А потом раздается взрыв. Машина подлетает на воздух, несколько раз переворачивается и застывает грудой искореженного металла. Бомба, судя по всему, находилась прямо подо мной. Мощная, зараза. Явно не пороховая шняга, а какое-то магическое устройство. Мой духовный доспех уничтожен. В кои-то веки я чувствую дикую боль и чувствую текущую по лицу кровь. Ни хрена себе. Ну, хоть у кого-то получилось меня достать. Вы в порядке? Спрашиваю я. Все вокруг затянуто черным дымом, ничего не разобрать. Да. Почти одновременно раздаются 3 голоса. Люсиль, я здесь, звучит голос в голове. Успела спрятаться. Сейчас подлечу тебя. Не торопись. Надо же показать, что меня ранили. Те, кто это сделал, должны ответить. Чтобы выбраться из перевернутой тачки, приходится постараться. Усиливаю мышцы маной, выбиваю двери, следом помогаю выбраться девчонкам. Особенно переживаю за Светочку, ведь она беременна. Но, к счастью, на ней не царапины. Оказывается, мы находимся на окраине того самого парка, в который собирались пойти погулять. Машина перепахала газон и снесла несколько любовно подстриженных кустов. Немного не хватило, чтобы она влетела в пруд. Со всех сторон набегают зеваки, уже слышны приближающиеся звуки сирен. Неподалеку резко тормозит черный автомобиль, из которого выбегают агенты ИСП. Это, по-вашему, называется угрозы нет? Развожу руками я. Служба разберется, угрюмо бурчит один из агентов. Вы в порядке? Нет, я ранен. Провожу рукой по лбу и сую окровавленные пальцы в лицо агенту. Видишь, вижу, морщится тот. Целитель скоро прибудет. Целитель у меня свой есть. Зафиксируй как положено, что на князя Котова было совершено покушение, и что он пострадал. Понял, мужчина молча кивает и отходит в сторону, доставая из кармана мобилет. Уже можно лечить, не успокаивается Люсиль. Давай, а то щиплет. Щиплет ему, у тебя вся голова изрезана. А, подумаешь, с рыжими волосами незаметно. Приезжает полиция, скорая помощь и пожарные. Полный комплект. Одни огораживают место и разгоняют зевак, другие бестолку пытаются помочь мне и женам, третьи тушат автомобиль и траву вокруг. По итогу мне опять приходится пройти утомительный допрос. У безопасников даже возникают подозрения, что это был какой-то хитрый трюк, типа я сбежать пытался. Паранойки хреновы. На следующий день я узнаю парочку интересных вещей. Первое. Вчера в Москву прибыла Маргарита Окунева, бывшая Ротанова, со своим сыном. Второе. Покушение на меня совершил род Лещиковых, которые, сюрприз-сюрприз, являются дальними родственниками Ротановых и, внимание, встречались с Маргаритой, твою-то мать. Сразу начинаю думать, что это именно Маргаша натравила своих родственников на меня. Хотя, конечно, они следили за мной и раньше. Василий ухитряется провернуть интересное дело, откладывает дату моего суда, мол, подсудимый раненый, ему требуется восстановление. На самом деле я в порядке благодаря Люсиль, но прокатывает. А еще Грозин пишет заявление на Лещиковых, и теперь судебное разбирательство предстоит уже им. Ну а как же, засранцам повезло, что не пострадал никто из гражданских. Вечером, когда сидим в гостинице, я жестом подзываю к себе Жанну и прижимаю палец к губам. Та подходит, заговорщицки улыбаясь. Причина в такой конспирации есть. В наших номерах поставили специальные подслушивающие артефакты, поэтому все, что мы говорим, становится тут же известно имперской службе безопасности. Попытка наложить заклятие тишины тоже моментально будет распознана. Поэтому я просто пишу на бумажке вопрос. Можешь наложить покров, чтобы нас не засекли? Жанночка только фыркает и кивает. Ну еще бы, с ее 7-м рангом это вряд ли проблема. Сделай наши фантомы. Пусть они спать ложатся. На меня и на себя наложи покров. Пойдем прогуляемся. Жанна снова кивает и медленно, не спеша, начинает творить заклинание. Даже ей приходится постараться, чтобы сделать все чисто. Если служба узнает, что мы такое провернули, будет ай-яй-яй. Но мне очень надо. Хочу поговорить с одной зеленоглазой стервой и выяснить, причастна ли она к попытке моего убийства. Предупреждаем Свету и Алису, что отправляемся на вылазку. Гостиницу покидаем через окно, применив печать облегчения. К счастью, кроме нескольких определенных заклятий, служба не отслеживает, какую магию я творю. Все-таки у дворян есть права. Меня не могут посадить в тюрьму, не могут сильно ограничить в свободе перемещения. Подписка о невыезде и прослушка – это максимум, что они могут себе позволить. И то, прослушка – исключительная мера. Гулять по вечерней Москве в качестве невидимки – отдельное удовольствие. К сожалению, не можем себе позволить весело провести время. Чем быстрее мы вернемся в свою гостиницу, тем лучше. Спасибо Грозину, он узнал, где остановилась Маргарита. Небольшой отель на той же улице, что и управление ИСП. Номер 202. Прокрадываемся с Жанной в здание и поднимаемся на второй этаж. Находим нужный номер, и я отпираю дверь с помощью печати. Номер оказывается двухкомнатным. В первой комнате – колыбелька, в которой сладко спит Степанчик, а из второй комнаты доносятся сладострастные стоны. Потаскушка, ухмыляюсь я. Интересно, кого на этот раз оприходовала? Осторожно приоткрываю дверь и заглядываю в щелочку. Маргарита скачет на каком-то мужике. Черный костюм, который валяется на полу, и бронзовый жетон рядом не оставляют сомнений. Маргаша соблазнила агента ИСП. Ну, сучка, я тихо прикрываю дверь. Придется подождать, когда они закончат. Фу, зачем ты посмотрел? Морщится Жанна. А что такого? Если бы тебя рядом не было, я бы даже присоединился. Шучу, шучу. Спешу оправдаться, видя взрывную смесь эмоций на лице Огурцовой. Марго и агент веселятся еще с полчаса, а потом мужчина уходит. Вот кобель, даже чаю не остался попить. Маргарита выходит через несколько минут в шелковом халатике на голое тело и с мечтательной улыбкой на лице. Я даю Жанне знак, и она создает посреди комнаты мой фантом. Он будет повторять все за мной и говорить моим голосом. Почему я просто не появился сам? Так надо. Скоро поймете почему. Ну и как он в постели? Спрашиваю. Маргаша вздрагивает и распахивает рот будто бы в крике. Но, похоже, она настолько шокирована, что не может издать ни звука. Видимо, не очень нормально, выдавливает Марго. Но я был лучше, признайся, улыбаюсь. Она медленно кивает. Теперь рассказывай, какое отношение ты имеешь к покушению на меня? Никакого, клянусь. Маргарита поднимает руки, будто сдаваясь. Меня уже допросили. Они знают, что я встречалась с Лещиковыми. Думала, это будет просто родственный разговор, она осекается. Ага, но ты, видимо, ошибалась. Да, Маргоша, плотнее запахнув халат, садится на пуфик возле колыбели. Им было плевать на меня. Они спрашивали про шиповник. Вот оно что. Дай подумать, я чешу висок. Лещиковы решили завладеть артефактом, типа раз Ратановых больше нет, то теперь он их по праву. Так и есть, вздыхает Марго. Только они обставляют это как месть за моего отца. Лицемеры. Не припомню, чтобы они хоть раз пытались с нами связаться или как-то помочь. Клянусь, я не думала, что они попытаются тебя убить. Думала, не думала, а они попытались. Короче, слушай, на суде не вздумай врать. Рассказывай все как было. Потому что я честно скажу, что это вы с Олегом придумали убить твоего отца, а я был только исполнителем. Мне ни к чему врать. В конце концов, я обязана тебе жизнью. Ты мне дохрена чем обязана, морщусь я. Кстати, насчет убийства Олега я тоже врать не буду. Вроде как у Грозина есть доказательства, что это ты организовала. Маргарита бледнеет и громко сглатывает. Ты можешь просто сказать, что не знаешь, кто это сделал, шепчет она. А зачем? Да и вряд ли мне позволит так соврать. На суде будет менталист. Пожалуйста, Ярослав, придумай что-нибудь, умоляет Маргарита. Хочешь, я отрекусь от фамилии и стану слугой твоего рода, наложницей, рабыней, кем захочешь. А нет, отмахиваюсь я. Как только все это закончится, я хочу, чтобы ты оказалась от меня как можно дальше. В общем, подставляться ради тебя не собираюсь, но по возможности постараюсь обойти эту тему. Спасибо и на этом, вздыхает Марго. Ни за что, ты думала, можно так просто замочить графа, и тебе за это ничего не будет, наивная. Кстати, насчет этого визита, мой фантом обводит себя рукой. Никому не говори, если не спросит. А если спросит, я буду все отрицать. Скажу, что с тобой говорила иллюзия, потому что так и есть. Щелкаю пальцами, подавая знак Жанне, и она заставляет фантом исчезнуть. А затем мы с ней незаметно ретируемся через открытое окно, пока Маргарита плачет, спрятав лицо в ладонях. Сейчас она уверена, что никто ее не видит. Похоже, что искренне раскаялась в своих злодеяниях, или просто жалеет себя, оказавшуюся в безвыходном положении. Скорее второе. Ни капельки не верю этой стерве. Суд над Лещиковыми проходит через неделю. Если опустить подробности, то это был какой-то фарс. Лещиковы, кажется, дали судье на лапу или подключили знакомство. Фиг знает. Короче, им назначили штраф за порчу городского имущества и велели выплатить мне виру. Совершенно жалкую, если учитывать, что опасности был подвергнут не только я, но и мои жены, одна из которых беременна. Да и вообще, дело повернулось так, будто Лещиковы ни при чем. Мол, наемники неверно поняли приказ и решили меня убить, хотя этого не требовалось. А того водителя такси, который на самом деле никакой не водитель такси, уже нашли мертвым. Спросить с него нечего. Как только заседание заканчивается и мы с хмурым Василием выходим в коридор, нас нагоняет Михаил Лещиков, глава рода. «Думаете, что все закончилось, Ярослав?» – спрашивает он. «А вы, не рассчитывайте, что я просто забуду о попытке меня убить», – говорю я. «Я найду способ вас наказать». «Наказать это ты должен быть наказан. Ты убил моего троюродного брата». «Ой, да перестань, морщусь я, тоже переходя на ты. Плевать тебе на Владимира. Тебе нужен шиповник». Михаил несколько секунд молчит, оценивающе оглядывая меня и поглаживая короткую рыжую бородку. «Ты прав. Этот артефакт по праву принадлежит моему роду. Ни хрена. Он по праву принадлежит Ратановым. А Маргарита, скажем так, подарила его мне взамен на услугу. Понятно, до свидания. Собираюсь уйти, но Михаил хватает меня за рукав. Ой, зря ты это. Сдерживаться я не собираюсь». Усилив удар маной, резко шлепаю ладонью по руке Лещикова. Он вскрикивает от боли и зажимает запястье другой ладонью. «Еще раз тронешь меня, сломаю руку нахрен, понял? Ты и правда всего лишь жестокий простолюдин», — цедит Михаил. «Не смей уходить, мы не закончили разговор». «Эф, а ты попробуй останови, я разворачиваюсь и иду дальше по коридору. Не успеваю сделать и пары шагов, как меня догоняет вопль. Вызываю тебя на дуэль, Ярослав Котов. Смертельную дуэль. Ты оскорбил честь моего рода обвинением в попытке убийства. Ты уничтожил род моего троюродного брата. Лещиков орет на все здание суда. Находящиеся в коридоре служащие и посетители пялятся на него и на меня во все глаза. Твою мать, вздыхаю я. Вам не позволит провести смертельную дуэль, вмешивается Грозин. Мой господин находится под следствием. Не переживайте, я сумею договориться, скалится Михаил. Ладно, тогда договаривайся, только побыстрее. Вызов принят, сразимся завтра на рассвете. Шпаги и магия, место выбирай сам, только сообщи заранее, говорю я через плечо и продолжаю топать к выходу, не обращая внимания на взгляды. Ваше высочество, вы уверены, догоняет меня Василий. Зачем этот риск? Ну, ты же говорил, что надо как-то поднять авторитет среди дворянства и все такое. Ухмыляюсь я. У меня есть идея, как это сделать с помощью придурка Лещикова. Маргоша. Глава 21. Должен сказать, ваше высочество, что все это дурно пахнет, говорит Василий, когда мы заходим в наш гостиничный номер. Что именно? Все это дело. Такое чувство, будто кто-то намеренно хочет вас уничтожить. Да ладно, насмешливо восклицаю я. По-моему, это и так понятно. Дело не в этом. Грозин подходит к барной стойке и берет бутылку лимонада. Для суда действительно есть основания. Однако меня все равно не покидает чувство, что дело сфабриковано. Кто-то нарочно натравил на вас дворянскую палату и самого императора. Встаю рядом с Василием и тоже беру лимонад. Делаю большой глоток, задумчиво глядя на адвоката. И кто же это может быть такой крутой, что натравил на меня самого императора? Возможно, я неверно выразился, чуть смущается Грозин. Давайте скажу иначе. Императору подсказали, что вами стоит заняться. А вот кто это сделал, большой вопрос. В целом я с тобой согласен, конечно, пожимаю плечами. Дело будто срежиссировано. Все идет по некоему сценарию, начиная от нашего приезда в Москву. Прибытие Маргоши, покушение, оправдание Лещиковых, вызов на дуэль. Если агенты службы безопасности не смогли предвидеть покушение, то это очень плохие агенты, кивает Василий. Думаю, им был дан неофициальный приказ не вмешиваться. Угу. А кто у нас руководит ИСП? Дмитрий Федорович Медведев. Но я не думаю, что он бы стал заниматься такими вещами. Насколько я слышал, он верен России и четко соблюдает субординацию. Подобные интриги не в его стиле. Ладно, допустим. Может, это сами Лещиковы, их род не настолько влиятелен. Да блин, стучу бутылкой об стойку. Тогда у меня кончились варианты. Я просто не знаю никого, кому бы насолил в Москве. Вероятно, вы насолили кому-то в Новокузнецке или на Алтае. То есть вы точно насолили, на лице Василия даже мелькает тень улыбки. Надо только понять, у кого есть достаточно важные знакомства в Москве. ХММ. Приходится поломать голову. Но когда я допиваю лимонад, то вариант появляется сам собой. Мережковский. Восклицаю я. Когда он боролся за место губернатора, то говорил, что у него есть знакомые в дворянской палате. Вполне возможно, что это именно он, кивает Грозин. Мережковский осужден, но казнь ему не грозит. Кажется, его сослали куда-то в глушь, не так ли? Оттуда он вполне мог связаться со своим знакомым и убедить развернуть против вас эту кампанию. Что ты можешь с этим сделать? Напрямую спрашиваю я. Что-нибудь сделать можно. Мне потребуются деньги, ваше высочество. На взятки, на установление полезных связей, не моргнув глазом, перефразирует юрист. Вот как это теперь называется, усмехаюсь я. Бери сколько нужно. Доступ к счету у тебя есть. Заказываем обед в номер. Есть, садимся вдвоем. Света и Алиса уехали к лекарю для беременных, а Жанна вызвалась сопровождать Добрыню в поездках по артефактным мастерским. Точнее, это я ее попросил. Тупо боюсь, что вспыльчивый карлик обматерит кого-нибудь и попадет в беду. Жанна, если что, всегда прикроет. Заодно агентам ИСП немного работы добавлю. Хе-хе, им ведь надо следить не только за мной. Кормит в гостинице восхитительно. С моей поварихой не сравнится, конечно, но тоже вполне достойно. Сегодня я решаю отведать рагу из кролика с морковью и сладким перцем, а на гарнир – печеный картофель с розмарином. Так вы поделитесь со мной своей идеей? Спрашивает Грозин, когда мы садимся за стол. Какой идеей? Наколов картошечку на вилку, спрашиваю я. Насчет завтра. В здании суда вы сказали, что эта дуэль поможет вам поднять авторитет. А, ну да, все очень просто. Я одержу победу над Лещиковым, но не стану его убивать. Благородный поступок, все дела. «Действительно, просто и эффективно», – кивает Василий. «А вы уверены, что одержите победу?» «Я не успеваю донести вилку до рта и с щелчком захлопываю челюсти. Сейчас не понял. Ты думаешь, этот престарелый мудак сильнее меня?» «Я думаю, что у наших врагов наверняка есть козырь в рукаве. Вам следует серьезно подготовиться к поединку. Тем более, что назначена смертельная дуэль. Не парься. Даже если меня вдруг убьют, что вряд ли, кот воскресит. Допустим, так, хмурится адвокат. И допустим, что это не станет поводом к продолжению дуэли. Как, я слышал, было с Владимиром Ротановым. Вам все еще грозит казнь. Об этом вроде не было речи. Они просто молчат до поры до времени. Я точно могу сказать, что в сумме обвинения способны дать именно такой результат. Несмотря на все наши меры, ваше высочество, признаюсь честно, я не уверен, что нам удастся выиграть дело. Слишком мощное противодействие, а у нас слишком мало связей в Москве. Слушай, я все-таки дворянин. Казнить аристократа – это что-то из ряда вон выходящее. Поймите правильно, с точки зрения большинства дворян вы простолюдин, несмотря на знатную кровь. Вы воспитывались в интернате и ведете себя не так, как они. Это одна из причин, и как бы не самая серьезная, почему вас хотят уничтожить. Понимаете? Понимаю, конечно, кривлюсь я, только мне насрать. Вот об этом я и говорю, вздыхает Грозина. Просто расслабься и делай, что нужно. Ярослав Котов без боя не сдается. Да он вообще не сдается. А теперь дай спокойно поесть. Слова Василия о козыре в рукаве противника все-таки заставили меня пошевелить мозгами. Да, действительно. Если все эти события срежиссированы, то и к дуэли таинственный манипулятор мог как следует подготовиться. Значит, и мне следует быть готовым. Что я там брякнул? Шпаги и магия? Нормальный вариант. Фехтовать я тогда научился с помощью переноса навыков, с магией тем более нет проблем. Поиграю с графом Лещиковым на расстоянии, сломаю духовник, а затем ткну разочек шпагой и заставлю сдаться. Если не захочет сразу сдаваться, еще разочек ткну, или два. Только надо будет аккуратно, чтобы не убить и не унизить при этом. Моя цель — это проявить благородное милосердие. Ну, и не сдохнуть при этом. Стоит помнить, что в запасе осталось всего одно воскрешение. Следующим утром просыпаюсь затемно. Надеваю новый костюм, приобретенный здесь, в Москве. Беру шпагу и Василия в качестве секунданта. Вызываю такси и едем в обозначенное место. Представитель Лещикова приехал вчера вечером и сообщил, что его господин получил государственное соизволение на проведение смертельной дуэли. Даже бумагу соответствующую притащил, которую я подписал. А еще посланник назвал место, сад возле крематория на юге Москвы. Интересный выбор. Михаил рассчитывает запугать меня, что ли? Мол, убью тебя и сразу в печь отправлю? У-у, как страшно. Аж коленки трясутся. Ну а если серьезно, как только я оказываюсь на месте, то сразу все понимаю. Крематорий принадлежит самим Лещиковым, как и территория вокруг. По случаю дуэли они закрыли доступ в сад, где обычно позволяют гулять горожанам. Теперь нам предстоит поединок среди живописных аллей, а вокруг не будет ни души, кроме наших секундантов. Михаил облачился в парадный военный мундир с белыми перчатками. Судя по погонам, когда-то он носил чин майора императорской гвардии. Похвально, наверное. Мне плевать, обговори условия сдачи, говорю я Грозину перед тем, как он отправляется беседовать с вражеским секундантом. Только пусть подумает, что это я боюсь и ищу пути отхода. Понял, ваше высочество, сделаю. Лещиков спокойно готовится к дуэли, медленно разминается, даже не глядя в мою сторону. Василий и секундант Михаила обсуждают условия, пожимают руки и призывают нас приготовиться. Лещиков резко обнажает шпагу и вонзает в меня пылающий взгляд. Ты ответишь за смерть моего родственника, Котов, цедит он. Так фальшиво, что мой музыкальный слух страдает, морщусь я. Хватит болтать, Мишеня, приступим. Как я и думал, Лещиков начинает магией. Острие его шпаги превращается в волшебную палочку, с которой срываются разноцветные всполохи. Что у них за эффект, узнавать не планирую. Просто отражаю заклятие печатью обороны, а затем атакую в ответ. Туча астральных игл накрывает Михаила со всех сторон. Он окружает себя сверкающим коконом. Иглы отскакивают от него с коротким противным звоном. Я тем временем готовлю кое-что поинтереснее, а именно, инфернальный ятаган. Пофехтуем, дядя. Пылающий кривой меч устремляется к врагу. Тот вынужден полностью сосредоточиться на нем. Должен признать, Удар отбивает грамотно и успевает следить за мной, но я стою на месте. Такая фишка у инфернального, приходится не шевелиться, чтобы им управлять. Это недостаток, согласен, но есть и преимущество. Ведь если у тебя достаточно сил, можно призвать второй ятаган. Отбиваться от двух клинков у Михаила уже не получается. Пропускает атаки одну за другой. Крепость его духовного доспеха стремительно падает. Секундант возмущается, мол, это нечестно. Сфигали, были заявлены шпаги и магия. Инфернальный ятаган, это магия, поспорить не получится. Два ятагана тоже магия, и три тоже. Духовник Лещикова распадается под ударами огненных клинков. Мечи скрещиваются у его горла, и я спокойно говорю, предлагаю сдаться. Михаил тяжело сглатывает и находит в себе смелость рявкнуть. Трус, ты даже не попытался сблизиться. Так и ведь и ты тоже, пожимаю плечами. Впрочем, ладно, иди сюда. Развеиваю ятаганы и поворачиваюсь к секундантам. Обращаю ваше внимание, господа, поскольку духовный доспех моего соперника разрушен, я тоже сниму свой. Это будет честно, не так ли? Даже не лукавлю. Полностью снимаю защиту и иду вперед, но на всякий случай держу наготове две печати обороны. Может, броня Михаила и распалась, но применить атакующее заклятие он все еще может. Только кто ж ему даст? Я иду в стремительную атаку. Выпад за выпадом, выпад за выпадом. Заставляю Лещикова как следует попотеть. Пусть поймет, что не с тем решил сразиться. У меня есть миллион шансов ранить или даже убить графа. Михаил сражается неплохо, но явно недостаточно для того, чтобы победить меня. Козыри? Какие козыри? Лещиков мне вообще не соперник. Прямо по ходу боя до меня доходит, что к чему. Михаила тупо использовали против меня. Да, именно так. Может, он вообще не слышал про шиповник до недавнего времени. На троюродного брата Владимира ему точно было плевать. Его специально натравили на меня, чтобы я его убил. Это бы добавило солидный камень на чашу весов против меня. Типа, поглядите на этого Котова. Мало того, что поубивал дворян в Сибири, не успел явиться в Москву, тоже прикончил одного, находясь при этом под следствием. Ишь какой негодяй, я так и так собирался пощадить Лещикова, а теперь лишь уверился, что это наилучший вариант, тем более, Мишеня даже разозлить меня не смог. После сражений с Бримзиным и князем Корсакиным это детский сад какой-то, тесню уставшего графа и наношу стремительный укол в бедро, аккуратно, чтоб артерию не задеть, четко в мышцы. Михаил вскрикивает, оступается и падает. Я отхожу на шаг и говорю, предлагаю сдаться, ваше сиятельство. Мне нет нужды вас убивать. Лещиков скрипит зубами и медленно кивает. Грозин тут же делает шаг вперед и объявляет. Конфликт исчерпан. Дуэль завершена. А потом сразу достает мобилет и кому-то звонит. Я даже знаю кому. Журналистам. Они и без того разузнали, что сегодня здесь состоится смертельный поединок. Теперь Василий собирается им рассказать, как благородно поступил князь Котов, пощадив своего противника. Будем надеяться, об этом сегодня же напишут во всех газетах. Однако оборачивается все совсем не так, как мне бы хотелось. Вечером сижу в гостинице, болтаю с женами. Светочка дремлет у меня на плече, Алиса и Жанна лежат рядом. Хорошо-то как, столько красавиц рядом, и все мои. Идиллию разрушает громкий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в номер вламываются агенты ИСП. Господин Котов, вам надо проехать с нами. Вот ублюдки. Намеренно. С самого начала не обращаются ко мне как положено, ваше высочество. Подчеркивают, типа, что титул я получил незаслуженно. Что опять допрос? Я смотрю на окно. Так ведь темно уже. Это срочно. Нам велели немедленно доставить вас в управление. Ладно, ладно. Извините, девочки. Надо разобраться, что там за срочность. Ну не ед, конючит Светик. Я только пригрелась. Не грусти, красавица. Целую Светочку в щеку. Я скоро вернусь. Целую и Алису с Жанной, а потом в сопровождении агентов еду в управление службы безопасности. Там меня проводит в кабинет к знакомому следователю с лицом бесстрастного маньяка. Зовут его, кстати, Алексей. Добрый вечер, господин Котов. Привет. Задавайте свои вопросы. Я сегодня немного устал. Дуэль провел, знаете ли, об этом и речь, глядя сквозь меня, кивает Алексей. Граф Лещиков скончался час назад. Чего? Хмурюсь я. Отчего скончался? От раны, нанесенной вами. Глупости. Моя духовная питомица исцелила его на месте. У нас есть подозрение, что под видом заклинания лечения вы отравили или прокляли графа. Бред какой-то. Зачем бы мне это делать, чтобы предстать перед всеми милосердным дворянином? Но, тем не менее, убить своего соперника – это мое личное мнение, впрочем. Вот и засуньте его себе в КХМ, в карман. Следователь коротко хмыкает и достает из упомянутого кармана потрепанный блокнот. Что ж, вам так или иначе придется ответить на несколько вопросов. Несколько вопросов превращаются в сотню или около того. Управление я покидаю уже глубокой ночью, выжатый досуха. Судя по тому, что вы были способны провести смертельную дуэль, вы оправились от ранения. Я постараюсь сделать так, чтобы суд над вами состоялся в ближайшее время, напоследок говорит Алексей. Вот и славно, я уже устал ждать. Пока что вы свободны. Спасибо за сотрудничество. Маньяк закрывает блокнот и первым покидает кабинет. Да что за дерьмо такое? Надеюсь, у Василия получится найти того, кто стоит за всем этим. Очень хочется взглянуть в глаза, а может, даже отыскать способ наказать. Смотря какого полета птица вздумала гадить на меня, думается, если у нее получилось настроить против меня испедворянскую палату, птичка серьезная. Бороться с ней может оказаться слишком опасно. В целом-то пофиг. Главное, утереть неизвестному противнику нос и выйти сухим из воды. Провернуть подобный трюк второй раз у него или у нее точно не получится. Для удобства буду считать, что это он, и пока что он меня переигрывает. Ну еще бы, он, так сказать, на своем поле, а нам с Грозиным приходится тыкаться вслепую. Как же обидно за Лещикова, даже жалко немного. Использовали графа будто жалкую пешку. Все, на что сгодится его смерть, это сказать, какой плохой Ярослав Котов. Суд надо мной назначили через 3 дня. В назначенное время мы всей компанией прибываем в роскошное здание в центре Москвы. Зал, в котором будет проходить заседание, выглядит как античный амфитеатр. Мраморные колонны, золотые украшения, всюду блеск и шик. В таком зале даже выслушать приговор о казни приятно. Шучу, конечно, ни хрена приятного не будет, если такой приговор вдруг действительно вынесут. До начала еще остается время, и я решаю сгонять в туалет. И там, внезапно, встречаю знакомого человека с гривой седых волос и строгим острым взглядом. Судья Соколовский, тот самый, что не так давно присудил мне титул графа. «Добрый день, Ярослав», — говорит он. «Добрый, Вениамин Григорьевич. А что, сегодня именно вы будете вести суд?» — спрашиваю я. «Да», — хмуро отвечает Соколовский. «То, что я сейчас скажу, будет крайне непрофессионально, но я не могу сдержаться. Пожалуйста, говорите. В тот раз в Новокузнецке вы обвели меня вокруг пальца, получили титул, который не принадлежит вам по праву, но сегодня, Ярослав, вы за это ответите. Прекрасно, то есть вы уже заранее вынесли вердикт, вердикт на этом деле будут выносить присяжные, за мной лишь определение приговора. Поверьте, я буду беспристрастен как всегда, но с материалами дела я уже ознакомился». Вениамин хмурится, и должен сказать, что шансов у вас немного. Глава 22. Ну спасибо, очень приятно слышать такое от судьи. Я ведь предупредил, это будет непрофессионально. Прошу простить и, надеюсь, этот разговор останется между нами, с достоинством произносит Соколовский и удаляется. Прошу простить, передразниваю я, когда Вениамин Григорьевич уже уходит. Макнуть бы тебя седой башкой в унитаз, тогда это было прощение. «Да что с тобой не так, Ярослав?» – возмущается в мыслях Люсиль. «Ты как будто специально ведешь как быдло, даже когда никого рядом нет, потому что я и есть быдло», – вздыхаю. «Ну, с точки зрения всех этих аристократов, что будут присяжными, себя-то я считаю простым парнем, что в прошлой жизни, что в этой я поднялся с самых низов, с золотой ложечки меня никогда не кормили. Знаешь, я думаю, в этом твоя сила, ты умеешь бороться и не ждешь, что тебя из любой ситуации вытащит богатый папенька. Но, пожалуйста, постарайся держать лицо. Я морщусь, глядя в зеркало и мысленно говорю: «Ты специально за Василием повторяешь?» «Да», ни капли не смутившись, отвечает Люсиль. «Понятно. Ладно, раз вы оба так настаиваете, постараюсь быть паинькой, но ничего не обещаю». Поправляю галстук, смотрю на наручные часы и быстрым шагом отправляюсь в зал суда. Заседание вот-вот начнется. Перед входом в зал приставы заставляют меня деактивировать все заклинания, включая постоянный духовный доспех. Некомфортно себя чувствую без защиты. Даже на дуэли с Лещиковым было нормально, потому что там я был уверен в себе, а здесь что-то не очень. В основном потому, что от меня мало что зависит. Решать мою судьбу будут другие, и это очень, очень, чрезвычайно сильно бесит. Народу много, только со мной прибыли 5 человек. Света, Алиса, Жанна, Грозин в качестве моего защитника и Добрыня. Карлик очень недобро зыркает на присяжных и такое чувство, что готов им глотки перегрызть. Те на него внимания не обращают, сверлит глазами меня. Также в зале находятся секретари, приставы, маг-менталист, помощники судьи, прокурор-обвинитель из дворянской палаты, 12 присяжных и пара мутных ребят в глубине зала. Выглядят они как стандартные местные служащие, но от них так и разит магией. Мое чутье не обманешь, эти ребята накрыты магией иллюзий. Прячут внешность, ну и кто они тогда на самом деле и какого хрена забыли на моем слушании, и почему им позволили применять заклятия в зале суде. Думается мне, что непростые это граждане. Жанна тоже чувствует их магию, всем видом сигнализирует и стреляет глазками в тех двоих. Пожимаю плечами, мол, ну да, заметил, что толку-то. Прохожу на положенное мне место, то есть на скамью подсудимых. Василий занимает место рядом и наклоняется, чтобы прошептать на ухо. Я только что встречался с одним человеком, с одним из тех, с кем получилось наладить контакт. Имея в виду взятку, спрашиваю я. Да, вы оказались правы, это происки Мережковского. Его близкий друг, с которым они служили в армии, сейчас член дворянской палаты. Именно он инициировал начало расследования против вас, и у него есть связи в имперской службе безопасности. Славно. Ну и что это нам дает? Думаю, ваше высочество. Но этот самый человек сегодня выступает вашим обвинителем. Надо же. Смотрю через плечо Василия на прокурора, а он смотрит на меня. Невзрачный мужчинка. Чем-то напоминает самого Мережковского. Тоже невысокий и узкоплечий. Только длинных волос не хватает, и взгляд у него похитрее, что ли. В темно-карих глазах будто кроется какая-то тайна. Неожиданно прокурор улыбается и посылает мне воздушный поцелуй. Фу, мля, он из этих, что ли? Или это типа поцелуй смерти? Его благородие, судья Вениамин Григорьевич Соколовский, громко объявляет пристав. Все встают, и я тоже вынужден. Порядок такой. Хотя оказывать уважение этому говнюку, который по факту обещал мне смертный приговор, вообще не хочется. Но, как и просила меня Люсиль, надо держать лицо. Присяжным точно не понравится, если я оскорблю судью тем, что откажусь вставать. Итак, начнем, хмуро говорит судья. Сначала я хочу выслушать сторону обвинения. Тимур Евгеньевич, пожалуйста. Прокурор встает, не торопясь, поправляет галстук и одергивает пиджак. Выходит на середину зала, выдерживает драматическую паузу и начинает. Ярослав Романович Котов обвиняется во многих преступлениях, но самыми серьезными из них являются узурпации титулов. Я не припомню, чтобы когда-то раньше произносил это слово во множественном числе. Однако Ярослав Романович ухитрился поочередно узурпировать 2 титула – графский и княжеский. У дворянской палаты есть четкие доказательства, а также свидетели, готовые подтвердить виновность обвиняемого. «Прошу вас озвучить полный список обвинений», – говорит судья. «Как скажете, но это займет довольно долгое время». Прокурор позволяет себе ухмылку. «Приступайте», — ведет рукой Соколовский. Тимур начинает говорить. «Хотя я уже все это слышал, становится не по себе от количества грехов, которые мне приписывают. Со стороны присяжных я наверняка выгляжу кровожадным отморозком. Разрывая глотки и круша черепа, он добрался сначала до графского титула, затем до княжеского. Этого ублюдка необходимо остановить. Думаю, примерно такие мысли сейчас у них в головах. Вот что мне вменяют. Неоднократный побег из сиротского приюта.